Глава 26. Подойдя к рекреационной зоне, Доусон взглянул на часы. В его школе это место называли просто «игровая площадка». Сама зона была размером с небольшой коттеджный поселок и, очевидно, предназначалась для учеников всех классов. Сначала он услышал вдалеке звонок, а потом воздух наполнился шумом голосов. Поток детей выливался из школы так, словно кто-то открыл кран. И немедленно стали образовываться отдельные группы – мальчиков, девочек и несколько смешанных, хотя большинство из них формировалось все-таки по половому признаку. Группа из 8 ребят направилась в самый центр зоны, на ходу снимая с себя свитера, которые они использовали в качестве разметки футбольных ворот. «Все-таки некоторые вещи можно назвать универсальными», – подумал Кевин, «независимо от того, в какой школе ты учишься». И игра в футбол на переменах была одной из них. Он осмотрел толпу в поисках Джеффри, а когда не увидел его, то стал вспоминать свое собственное прошлое. Куда мог пойти толстяк, выгнанный на перемене на свежий воздух и желающий оставаться незамеченным? Сержант направился к периферии рекреационной зоны. Здесь, в тени вязов, защищавших их от восходящего солнца, прятались несколько скамеек. Большинство было занято группами учеников, сидевших на сиденьях, на деревянных подлокотниках или на спинках скамеек, поставив ноги на их сиденья. Заняты были все скамейки, за исключением одной единственной. На ней, расположенной дальше всех от школьного здания и почти незаметной за свисающими ветвями вязов, громко хрупал чипсами из пакета полный подросток. Как же хорошо Кевин представлял себе этот замкнутый круг. У мальчишки небольшой лишний вес, его начинают дразнить, он чувствует себя несчастным, заедает свою проблему, его дразнят еще больше, он чувствует себя еще более несчастным. Надо просто прекратить есть чипсы и пирожные, могут подумать те, кто смотрит на это со стороны. Вот только если бы все было так просто. «Привет», — Джеффри посмотрел сначала на Доусона, а потом виновато на пакет с чипсами у себя в руке. Полицейский понял его. Ему тоже приходилось стыдиться каждый раз, когда он ел что-то, кроме морковки или яблока. Дети с нормальным весом могли есть все, что хотели, и никто не обращал на это внимания и не осуждал их. А ребенок с лишним весом вечно чувствовал на себе косые взгляды и наблюдал, как другие осуждающие качают головами, будто он совершал какое-то преступление. «Со вкусом цыпленка, мои любимые», — сказал сержант. Джеффри протянул ему пакет, и Кевин взял пару штук. Мальчик оставил пакет стоять между ними. «Есть время поговорить?» — поинтересовался Доусон. «Только если быстро, а то я могу понадобиться им в любую минуту». С этими словами подросток кивнул в сторону игравших в футбол. Сержант заметил иронию в его глазах и громко рассмеялся. Пиггот улыбнулся ему в ответ. Было очевидно, что он рад тому, что ему удалось кого-то рассмешить. «Вчера ты сказал что-то о королеве червей. Что ты имел в виду?» Доусон взял еще одну чипсину. Он успел забыть, каким вкусным может быть это лакомство. «Вообще-то мне следовало держать язык за зубами», — сказал подросток, оглядываясь вокруг. «А почему?» — сержант тоже оглянулся, хотя знал, что рядом никого нет. «Считается, что нам нельзя об этом говорить», — Джеффри понизил голос. «Это секрет». «Для кого?» — уточнил Кевин, чувствуя себя немного нелепо. «Для директора Торпа. Ему это не нравится. Он это запретил». Доусон был заинтригован. «Обещаю, что никому ничего не скажу», — сказал он, придвигаясь поближе. Казалось, это успокоило Джеффри. «Ладно, здесь, в Хиткресте, существует 4 закрытых клуба, попасть в которые можно только по приглашению. 2 клуба мальчишек и 2 девчонок. Девчонки — черви и бубны, а ребята — пики и трефы. Это что, какие-то братства, вроде тех, что существуют в Америке?» — уточнил Кевин. «Наверное», — согласился его собеседник после некоторых раздумий. «Только они не живут вместе, не тусуются и вообще ничего такого. Все они разного возраста, и в каждом клубе по 11 членов». «А почему только по 11?» — поинтересовался Доусон. «У девчонок нет королей, а у мальчишек дам». Сержант нахмурился, пытаясь понять расклад, и взял еще чипсов. Джеффри взглянул на пакет и вручил его Кевину, вытерев руки о брюки. «То есть в этих обществах существует какая-то иерархия?» — продолжил задавать вопросы полицейский. «Как же он ненавидит эти эксклюзивные клубы и сообщества! Еще один способ развить у ребенка комплекс неполноценности». «Ну да, в зависимости от значения карты. Новый член становится тузом, а потом постепенно поднимается до уровня короля или королевы соответствующей масти. Каждой масти управляет джокер, Это взрослый, который может быть или преподом, или бывшим членом масти. А как люди попадают в эти закрытые группы? Их выбирают другие члены, как мне кажется, — ответил подросток. И со временем ты поднимаешься по иерархической лестнице? Ну да, если кто-то уходит, — Джеффри кивнул. Уходит из клуба? Нет, — замотал головой толстяк. Уходит из школы. Тогда все автоматически поднимаются на одну ступень и освобождают место для нового туза. Неожиданно раздался звонок, возвещающий о конце перемены. Пиггот с тоской посмотрел на свою коробку с ланчем, прежде чем спрятать ее в рюкзак. «И что же, все так чинно-благородно? Я имею в виду взаимодействие мастей между собой», задал свой последний вопрос Кевин, когда Джеффри закинул рюкзак на спину. «У девчонок все не так плохо», ответил толстяк. «А вот Пики с Трефами ненавидят друг друга лютой ненавистью».